актеры, все мы актрисы, каждый играет для себя главную роль. Кто-то сыграл, а кто-то сфальшивил, кто-то нашел, а кто-то все потерял. Это ты, это я, это так моя мечта, это роль, это актер по сценарию. По сценарию жизни все пройдет. Переиграли, не доиграли, зритель увидит, зритель оценит, поймет. Сегодня вам скажут, а завтра забудут, и густо напишут про вас лживые слова. Это ты, это я, это так моя мечта, это роль, это актер по сценарию. По сценарию.